Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Натаниэль Готтерн. Дом о семи шпилях. Часть первая. Глава первая. Старый род Пинчонов. В одном из городов Новой Англии стоит посреди улицы старый деревянный дом с семью остроконечными шпилями, или лучше сказать, фронтисписами, расположенными по направлению к разным странам света вокруг тяжелой трубы. Улица называется Пинчоновой. Дом тоже называется Пинчоновым домом. И развесистый вяз, стоящий перед входом, известен каждому мальчишке в городе также под именем Пинчонова вяза. Когда мне случается бывать в этом городе, я почти всякий раз непременно заверну в Пинчонову улицу, чтобы пройти в тени этих двух древностей – раскидистого дерева и избитого бурями дома. Вид этого почтенного здания производил на меня всегда такое впечатление, как человеческое лицо. Мало того, что я видел на его старых стенах следы внешних бурь и солнечного зноя, они говорили мне о долгом кипении человеческой жизни в их внутреннем пространстве и о превратностях, которым подвергалась их жизнь. Если бы рассказать нам о ней со всеми подробностями, так она бы составила повесть не только интересную и поучительную, но и замечательную сверх того и некоторым единством, которое, пожалуй, могло бы показаться делом художника. Но такая история обняла бы цепь событий, протянутую почти через два столетия. А подробности ее наполнили бы толстый том или такое количество томиков в двенадцатую долю листа, какое едва ли было бы благоразумно посвятить летописям всей Новой Англии в течение подобного периода. Поэтому нам необходимо как можно более сжать предание о старом Пинчоновом доме, иначе называемом «Домом о семи шпилях». Мы приступим к развитию настоящего действия нашей повести в эпоху, не очень отдаленную от нашего времени, а покамест расскажем в кратком очерке обстоятельства, посреди которых положено было основание дому, и бросим беглый взгляд на его странную наружность и на его почерневшие, особенно от восточного ветра, стены, по которым местами проступила уже, так же, как и на кровле, мшистая зелень. Однако же повесть наша будет иметь связь с делами давно минувших дней, с людьми, нравами, чувствами и мнениями, почти совершенно забытыми. Если нам удастся передать все это читателю в достаточной ясности, то он увидит, как много старого материала входит в самые свежие новинки человеческой жизни. Мало того, он выведет важное нравоучение из маловажной истины, что дела прошедшего поколения – суть семена, которые могут и должны дать добрый или дурной плод в отдаленном будущем, что вместе с временными посевами, которые обыкновенно называются средствами к жизни, люди неизбежно сеют растения, которым предназначено развиваться и в их потомстве. Дом о семи шпилях, несмотря на свою видимую древность, не был первым обиталищем, какое построил цивилизованный человек на этом самом месте. Пинчонова улица носила прежде более смиренное название переулка Моула по имени своего первоначального поселенца, мимо хижины которого шла тропинка, протаренная коровами. Естественный источник чистой и вкусной воды, редкое сокровище на морском полуострове, где была расположена пуританская колония, заставил Мэтью Моула построить свою хижину с косматой соломенной кровлей на этом месте. Нужды нет, что оно было слишком удалено от того, что называлось тогда центром деревни. Когда же лет через 30 или 40 деревня разрослась в город, это место, занятое грубо сколоченной лачугой, чрезвычайно как приглянулось одному статному и сильному человеку, который и предъявил благовидные притязания на владение как этим участком, так и обширной полоской окрестных земель в силу пожалования ему оных от правительства. Этот претендент был полковник Пинчон, известный нам по нескольким чертам характера, которые сохранены преданием, как человек энергичный и непреклонный в своих намерениях. Мэтью Моул со своей стороны, несмотря на низкое свое звание, тоже отличался особенным упорством в защите того, что он почитал своим правом. И в течение нескольких лет был в состоянии отстаивать один или два акра земли, который он собственными руками очистил от первоначального леса под усадьбу. Нам неизвестен ни один письменный документ, касающийся этой тяжбы. Сведения наши обо всем событии основаны большей частью на предании. Поэтому было бы слишком смело и, пожалуй, несправедливо делать решительное заключение о законности или незаконности действий обеих сторон. Хотя, впрочем, предание оставило под сомнением, не перешел ли полковник Пинчон за границу своих прав, чтобы присвоить себе небольшое владение Мэтью Моула. Это подозрение подтверждается всего более фактом, что спор между двумя столь неравными противниками, и притом в период, когда личное влияние имело гораздо больше весу, нежели ныне, оставался несколько лет нерешенным и окончился только смертью владельца оспариваемого участка земли. Род смерти его также поражает ум иначе в наше время, нежели полтора столетия назад. Он придал незнатному имени владельца хижины какое-то ужасное значение, так что после казалось делом весьма отважным вспахивать небольшое пространство, занятое его жилищем, и изгладить след этого жилища и память о нем в народе. Старый Мэтью Моул, одним словом, был казнен за колдовство. Он был одной из жертв этого ужасного суеверия, которое, между прочим, доказывает нам, что в старинной Америке сословие сильное, стоявшее во главе народа, разделяли в такой же степени всякое фанатическое заблуждение своего века, как и самая темная чернь. Духовенство, судьи, государственные сановники, умнейшие, спокойнейшие, непорочнейшие люди своего времени громче всех одобряли иногда кровавое дело, и последние сознавали себя жалко обманутыми. Столько же мрачную сторону поведения их составляет странная безразборчивость, с которой они преследовали не только людей бедных и дряхлых, как это было в более отдаленные времена, но и лиц всех званий, преследовали равных себе, преследовали собственных братьев и жен. Неудивительно, если посреди такой мешанины несчастный человек, столь незначительный, как Моул, очутился на месте казни, почти незамеченный в толпе своих товарищей по участи. Но впоследствии, когда миновал фанатизм этой эпохи, вспомнили, как громко полковник Пинчон вторил общему крику, чтобы участок земли был очищен от колдовства. Говорили втихомолку и о том, что он имел свои причины добиваться с таким ожесточением осуждения Мэтью Моула. Каждому было небезызвестно, что несчастный протестовал против жестокости личной злобы своего преследователя и объявил, что его, Моула, ведут на смерть из-за его имущества. В минуту самой казни, когда ему уже надели петлю на шею, в присутствии полковника Пинчона, который верхом на коне смотрел с угрюмым видом на ужасную сцену, Моул обратился к нему с эшафота и произнес предсказание, точные слова которого сохранены как историей, так и преданиями у домашнего очага. «Бог», — сказал умирающий, указывая пальцем и вперив зловещий взгляд в бесчувственное лицо своего врага, «Бог напоит его моею кровью». По смерти мнимого чародея убогое его хозяйство сделалось легкой добычей полковника Пинчона. Но когда разнесся слух, что полковник намерен построить себе дом, обширный, крепко срубленный из дубовых брусьев дом, рассчитанный на много поколений вперед, на месте, которое прежде было занято лачугой Мэтью Моула, деревенские кумовья часто покачивали между собой головами. Не выражая положительного сомнения в том, чтобы могущественный пуританин действовал добросовестно и справедливо, во время упомянутого нами процесса они, однако, намекали, что он хочет строить свой дом над могилой, не совсем покойной. Дом его будет заключать в своих стенах бывшее жилище повешенного колдуна, следовательно, даст некоторое право духу Мэтью Моула разгуливать по новым покоям, где будущие молодые читы устроят свои спальни и где будут рождаться на свет потомки Пинчона. Ужас и отвращение, внушаемые преступлением Моула, и страшные воспоминания о его казни будут омрачать свежую штукатурку стен и заранее сообщат им запах старого печального дома. Странно, что, имея в своем распоряжении столько земли, усеянной листьями девственных еще лесов, полковник Пинчон выбрал для своей усадьбы именно это место. Но пуританин-воин и вместе судья был не такой человек, чтобы отказаться от своего обдуманного плана из-за страха привидений или из пустой чувствительности, каково бы ни было ее основание. Если бы ему сказали о вредном воздухе, это, пожалуй, еще сколько-нибудь подействовало бы на него. Что же до злого духа, то он готов был сразиться с ним во всякое время. Одаренный массивным и твердым смыслом, как кусок гранита, и укрепленный сверх того, как железными связями, непоколебимой стойкостью в своих намерениях, он, что бы ни задумал, оставался до конца верен своему замыслу, не допуская и мысли, чтобы можно было возражать против него. Что касается до деликатности или какой-нибудь щекотливости, происходящей от утонченного чувства, то полковник был совершенно к ним не способен. Итак, ничто не мешало ему рыть погреб и закладывать глубоко основание своего дома на том самом месте, которое несколько десятков лет назад Мэтью Моул очистил впервые от лесных листьев. Замечательно, а по мнению некоторых даже знаменательно, обстоятельство, что не успели работники приняться за дело, как упомянутый выше источник, совершенно потерял прекрасные свойства своей воды. Были ли его водяные жилы нарушены глубиной нового погреба, или здесь скрывалась более таинственная причина, только известно, что вода в Моуловом источнике, как продолжали называть его, сделалась жесткой и солоноватой. Она и до сих пор остается такой, и каждая старуха в соседстве будет уверять вас, что от нее зарождаются разные внутренние болезни. Странно, может быть, покажется читателю, что хозяин плотников, работавших над новым домом, был никто иной, как сын того самого человека, у которого отнята была его собственность. Вероятно, он был лучший мастер в свое время. А может быть, полковник считал нужным или подвигнут был каким-нибудь лучшим чувством отвергнуть при этом случае всю вражду свою против следующего поколения павшего соперника. Впрочем, такова была спекулятивность тогдашнего века, что сын готов был заработать честные деньги, или лучше сказать, порядочное количество фунтов стерлингов, даже у смертельного врага своего отца. Как бы то ни было, только Томас Моул был архитектором дома о семи шпилях и исполнил свое дело так честно, что дубовая постройка, сооруженная его руками, держится до сих пор. Итак, огромный дом был выстроен. Сколько я его помню, он всегда был стар, а я помню его с детства. Он уже и тогда был предметом моего любопытства, как лучший и прочнейший образец давно прошедшей эпохи. И вместе с тем, как сцена происшествий, исполненных интереса, может быть, гораздо в большей мере, нежели приключения серых феодальных замков. Он всегда был для меня древним домом, и потому мне очень трудно представить блеск новизны, когда впервые его озарило солнце. Впечатление настоящего его положения, до которого дошел он в течение 160 лет, неизбежно будет омрачать картину, в какой бы мы желали представить себе наружность дома в то утро, когда пуританский магнат зазвал к себе в гости весь город. В доме должно было совершиться освящение вместе с праздником новоселья. После молитвы и проповеди почтенного мистера Гиггинсона и после пения псалма соединенными голосами собрания для чувств более грубых готовились обильное возлияние пива, сидра, вина и водки. И, как известно было кое от кого, надо было ожидать также зажаренного целиком быка, или, по крайней мере, разрезанных искусно частей говядины в количестве, равным весом и объемом целому быку. Туловище козы, застреленной в 20 верстах, доставило материал для обширного паштета. Треска в 60 фунтов, пойманная в заливе, разварена была в прекрасную уху. Словом, труба нового дома, выбрасывая на воздух кухонный дым, наполняла всю окрестность ароматом говядины, дичи и рыбы, обильно приправленных душистыми травами и луком. Так что один уже запах такого праздника, долетая до каждого носа в городе, был вместе и приглашением, и возбуждением аппетита. Переулок Моулов, или, как его называли теперь гораздо великолепнее, Пинчинова улица, в назначенный час была наполнена народом. Каждый, подойдя к дому, осматривал снизу доверху величавое здание, которое с этого времени должно было занять свое почетное место между жилищами всего рода. Оно несколько удалилось от черты улицы, но скорее из гордости, нежели из скромности. Весь фасад его был украшен странными фигурами, произведением грубой готической фантазии, вылепленными выпукло или вырезанными на блестящей штукатурке из глины, кремней и битого стекла, которое одевало деревянную работу стен. По всем углам 7 остроконечных фронтонов со шпилями возносились к небу и представляли вид целой семьи строений, дышавших посредством одной огромной трубы. Многочисленные перегородки в окнах со своими мелкими, вырезанными алмазом стеклами пропускали солнечный свет в залу и в другие покои, между тем как второй этаж, высовываясь вперед над первым, бросал тень и меланхолическую мрачность в нижние комнаты. Деревянные шары, украшенные резьбой, были прикреплены под выступами верхнего этажа. Небольшие железные спирали украшали каждый из 7 шпилей. На треугольнике шпиля, глядевшего на улицу, в то же самое утро укреплены были солнечные часы, на которых солнце показывало все еще первый светлый час истории, который не суждено было продолжаться так же светло. Вокруг дома земля была еще завалена щепками, обрезками дерева, досками и битым кирпичом. Все это, вместе с недавно взрытой почвой, которая не успела еще порасти травой, усиливало впечатление странности и новизны, какое производит на нас дом, не совсем еще занявший свое место в повседневной человеческой жизни. Главный вход, почти равнявшийся шириной церковной двери, находился в углу между двумя передними шпилями и был прикрыт открытым портиком, под которым устроены были скамейки. И вот под сводом этого дверного навеса, задевая ногами за необтертый еще порог, прошли церковный причт, старейшины конгрегации, судьи и все, что было аристократического в городе или в околотке. Туда же повалили и плебейские сословия, с такой же свободой, как и их старшины, только в гораздо большем числе. Впрочем, в доме у самого входа стояли двое слуг, указывая некоторым гостям дорогу в соседнюю кухню и пропуская других в лучшие комнаты. Гостеприимство здесь оказывалось всем, но со строгим наблюдением высшего или низшего звания каждого. В ту эпоху бархатные одежды, мрачного цвета, но богатые, густо сложенные брыжи и банты, шитые перчатки, почтенные бороды и выражение повелительности в лице давали возможность легко отличать знатного господина от купца с его хлопотливой наружностью или от ремесленника в его кожаной жакетке, боязливо пробирающегося в дом, который он, может быть, сам помогал строить. Одно обстоятельство, не предвещавшее ничего доброго, возбудило в некоторых, более нежели других щекотливых посетителях, с трудом скрываемое неудовольствие. Основатель этого великолепного дома, джентльмен, известный своей строго размеренной и тяжелой учтивостью, должен был, согласно обычаям, непременно стоять в своей зале и первый приветствовать каждого из множества важных гостей, почтивших своим присутствием его торжественный праздник. Но он до сих пор не показывался, и самые дорогие из его гостей все еще не видели его. Такая грубость со стороны полковника Пинчона сделалась еще загадочнее, когда второе по значению лицо в провинции, явившись в дом, также не удостоилось более почтительного приема. Лейтенант-губернатор, несмотря на то, что его визит был самым желанным украшением праздника, слез со своего коня, помог своей леди спуститься с ее дамского седла, перешагнул через порог полковникова дома и встречен был только главным служителем. Эта особа, седой человек, спокойной и весьма почтенной наружности, сочла нужным объяснить знатному гостю, что господин его еще не выходил из своего кабинета или особенного покоя, куда он с час назад удалился, отдав приказание, чтоб его ни под каким видом не беспокоили. «Разве ты не видишь, любезный, — сказал главный шериф графства, отведя слугу в сторону, — что это ни больше, ни меньше, как сам лейтенант-губернатор? Доложи тотчас полковнику Пинчону. Я знаю, что он сегодня получил из Англии письма, и за ними для него, пожалуй, час пролетит незаметно. Но он, я уверен, будет досадовать, если ты допустишь его выказывать невежливость перед одним из главных наших начальников, который за отсутствием губернатора представляет, можно сказать, особу самого короля Вильгельма. Доложи тотчас твоему господину». «Не могу, с позволения вашей милости», — отвечал слуга в большом смущении, но с твердостью, которая ясно обнаруживала строгость домашней дисциплины полковника Пинчона. «Полковник отдал самое точное приказание, а вашей милости известно, что он не терпит в своих слугах ни малейшего неповиновения. Пускай кто угодно отворит эту дверь, только это буду не я, хоть бы мне приказал сам губернатор». «Полно, полно, господин главный шериф!» — вскричал лейтенант-губернатор, который слышал предшествовавший разговор и не боялся уронить свое достоинство. «Я возьму на себя это дело. Пора уже доброму полковнику выйти к друзьям, иначе мы готовы подумать, что он слишком усердно отведал своего канарийского, выбирая, какую бочку лучше начать в честь нынешнего дня. Но так как он уж чересчур запоздал, так я сам ему напомню о гостях». С этими словами он зашагал по полу с таким шумом, что его можно было слышать в отдаленнейшем из семи шпилей. Подошел к двери, на которую указывал слуга, и потряс ее половинки громким бесцеремонным стуком. Потом, оглянув с улыбкой собрание, он застыл в ожидании ответа. Но так как ответа никакого не было, он постучал снова, только и на этот раз результат был тот же. Тогда лейтенант-губернатор, будучи несколько холерического сложения, взял тяжелую рукоятку своей шпаги и загремел ею так сильно в дверь, что, по словам присутствовавших, которые при этом перешептывались между собою, грохот ее мог бы разбудить и мертвого. Как бы то ни было, но на полковника Пинчона он не произвел никакого возбудительного действия. Когда умолкнул стук, в доме царило глубокое, страшное, тяготившее душу молчание, несмотря на то, что у многих гостей языки поразвязались уже одной или двумя рюмками вина или спиртных напитков, выпитыми не в зачет будущего угощения. «Странно, право, очень странно!» — вскричал лейтенант-губернатор, переменив свою улыбку на угрюмое выражение лица. «Но так как наш хозяин подает нам пример несоблюдения приличий, я тоже отложу их в сторону и без церемонии войду в его особую комнату». Он повернул ручку, дверь уступила его руке, и вдруг отворилась настежь внезапно ворвавшимся ветром, который, подобно долгому вздоху, прошел от наружной двери через все проходы и комнаты нового дома. Он зашелестел шелковыми платьями дам, взвеял на воздух длинные кудри джентльменских париков и заколыхал занавесями у окон и постельными шторами спален, производя везде странное трепетание, которое было еще поразительнее тишины. Неопределенный ужас от какого-то страшного предчувствия пал на душу каждого из присутствовавших. Несмотря на это, гости поспешили к отворенной двери, тесня вперед в нетерпеливом своем любопытстве самого лейтенанта-губернатора. При первом взгляде они не заметили ничего чрезвычайного. Это была хорошо убранная комната, умеренной величины, немного мрачная от занавесок, на полках стояли книги, на стене висели большая карта и, как можно было догадаться, портрет полковника Пинчуна, под которым сидел сам оригинал в дубовых покойных креслах, с пером в руке. Письма, пергаменты и чистые листы бумаги лежали перед ним на столе. Он, казалось, смотрел на любопытную толпу, впереди которой стоял лейтенант-губернатор. Брови его были нахмурены, и на его смуглом, массивном лице заметно было неудовольствие, как будто он сильно оскорбился вторжением к себе гостей. Небольшой мальчик, внук полковника, единственное человеческое существо, которое осмеливалось фамильярничать с ним, протиснулся в эту минуту сквозь толпу гостей и побежал к сидевшей фигуре. Но, остановившись на половине дороги, он поднял крик испуга. Гости, вздрогнув все разом, как листья на дереве, подступили ближе и заметили в пристальном взгляде полковника Пинчина ненатуральное выражение. На его манжетах видны были кровавые пятна, и серебристая борода его была также обрызгана кровью. Поздно было уже оказывать помощь. Жестокосердый пуританин, неутомимый преследователь, хищный человек с непреклонной волей, был мертв. Мертв в своем новом доме. Предание, едва ли стоящее упоминание, потому что оно придает оттенок суеверного ужаса сцене, может быть, и без него уже довольно мрачной, предание утверждает, будто бы из толпы гостей раздался чей-то громкий голос, напомнивший последние звуки голоса старого Мэтью Моула, казненного колдуна. «Бог напоил его моею кровью». Так-то рано смерть, этот гость, который непременно явится во всякое жилище человеческое, перешагнула через порог дома о семи шпилях. Внезапный и таинственный конец полковника Пинчона наделал в то время много шуму. Довольно было разных толков, некоторые из них довольно туманные дошли до наших дней, о том, что по всем признакам он умер насильственной смертью, что на горле у него замечены были следы пальцев, а на измятых манжетах отпечаток кровавой руки, и что его остроконечная борода была всклочена, как будто кто-то, крепко схватив, теребил ее. Принято было также в соображение, что решетчатое окно подле кресел полковника было на ту пору отворено, и что только за 5 минут до рокового открытия замечена была человеческая фигура, перелезавшая через садовую ограду позади дома. Но было бы нелепо придавать какую-то важность этого рода историям, которые непременно возникнут вокруг всякого подобного происшествия и которые, как и в настоящем случае, иногда переживают целые столетия, подобно грибам-поганышам, указывающим место, где свалившийся и засохший ствол дерева давно уже превратился в землю. Что касается, собственно, нас, мы придаем им так же мало веры, как и басне о костяной руке, которую будто бы видел лейтенант-губернатор на горле полковника, но которая исчезла, когда он сделал несколько шагов вперед по комнате. Известно только, что несколько докторов медицины проводили долгую консультацию и жарко спорили о мертвом теле. Один по имени Джон Сниппертон, особо, по-видимому, весьма важная, объявил, если только мы ясно поняли его медицинские выражения, что полковник умер от апоплексии. Каждый из его товарищей предлагал особенную гипотезу, более или менее правдоподобную, но все они облекали свои мысли в такие темные, загадочные фразы, которые должны были свести с ума неученого-рассматривателя их мнений. Уголовный суд освидетельствовал тело и, состоя из людей особенно умных, произнес заключение, против которого нечего было сказать. Умер скоропостижно. В самом деле, трудно предполагать, чтобы здесь было серьезное подозрение в убийстве или малейшее основание обвинять какое-нибудь постороннее лицо в злодеянии. Сан, богатство и почетное место, какое занимал покойник в обществе, были достаточными побуждениями для производства самого строгого следствия при всяком сомнительном обстоятельстве. Но так как документы не говорят ни о каком следствии, можно основательно думать, что ничего подобного не существовало. Предание, которое часто сохраняет истину, забытую историей, но еще чаще передает нам нелепые современные толки, какие в старину велись у домашнего очага, а теперь наполняют газеты, предание одно виной всех противоположностей в показаниях. В надгробном, после напечатанном и уцелевшем до ныне, слове почтенный мистер Гиггинсон между разными благополучиями земного странствия сановитого своего прихожанина упомянул о тихой благовременной кончине. Покойник исполнил все свои обязанности. Его юное потомство и грядущий род утверждены им на незыблемом основании и поселены под надежным кровом на целое столетие. Какая же еще оставалась высшая ступень для этого доброго человека, кроме конечного шага с земли в золотые небесные врата? Нет сомнения, что благочестивый проповедник не произнес бы таких слов, если б он только подозревал, что полковник переселен в другой мир рукой убийцы. Семейство полковника Пинчуна в эпоху его смерти, по-видимому, было так обеспечено на будущее время, как только это возможно при непостоянстве всех дел человеческих. Весьма естественно было предполагать, что с течением времени благосостояние его скорее увеличится, нежели придет в упадок. Сын и наследник его не только вступил в непосредственное владение богатым имением, но в силу одного контракта с индейцами, подтвержденного впоследствии общим собранием директоров, и имел притязание на обширное, еще не исследованное и не приведенное в известность пространство восточных земель. Эти владения, их почти можно уже было назвать этим именем, заключали в себе большую часть так называемого графства Вальдо в штате Мэн и превосходили объемом многие герцогства в Европе. Когда непроходимые леса уступят место, как это и должно быть неизбежно, хотя, может быть, через многие сотни лет, золотой жатве, тогда они сделаются для потомков полковника Пинчуна источником несметного богатства. Если бы только полковник пожил еще неделю, то весьма вероятно, что он своим политическим значением и сильными связями в Америке и в Англии успел бы подготовить все, что было необходимо для полного успеха в его притязаниях. Но, несмотря на красноречивое слово доброго мистера Гиггинсона по случаю кончины полковника Пинчуна, это было единственное дело, которого покойник при всей своей предусмотрительности и уме не мог осуществить окончательно. По отношению к будущему этих земель он бесспорно умер очень рано. Сыну его не только недоставало высокого места, какое занимал в обществе его отец, но и способности и силы характера, чтобы достигнуть этого места. Поэтому он не мог ни в чем успеть посредством своего личного влияния на дела, а простая справедливость или законность была совсем не так очевидна после смерти полковника, как при его жизни. Из цепи доказательств потеряно было одно звено, одно только, но его нигде нельзя было теперь найти. Пинчуны, однако, не только на первых порах, но и в разные эпохи всего следующего столетия отстаивали свою способность. Прошло уже много лет, как права полковника были забыты, а Пинчуны все еще продолжали справляться с его старой картой, начерченной еще в то время, когда графство Вальдо было непроходимой пустыней. Где старинный землемер изобразил только леса, озера и реки, Там они намечали расчищенное пространство, чертили деревни и города и вычисляли возрастающую прогрессивно ценность территории. Впрочем, в роду Пинчонов в каждом поколении появлялась какая-нибудь личность, одаренная частью твердого проницательного ума и практической энергии, которые так отличали старого полковника. Его характер можно было изучать во всей нисходящей линии потомков с такой же точностью, как если бы сам он, несколько только смягченный, по временам снова появлялся на земле. Уже во время упадка рода Пинчонов было две или три эпохи, когда наследственные свойства их проявились во всей яркости. Так что городские кумовья шептали между собой: «Опять показался старый Пинчон. Теперь семь шпилей засияют снова». От отца к сыну все Пинчоны привязаны были к родовому дому с замечательным постоянством. Впрочем, разные причины и разные, слишком неясные для изложения на бумаге впечатления, заставляют автора думать, что многие, если не большая часть наследственных владельцев этого имения, смущались сомнениями насчет своего владения им. О законности владения тут не могло быть и вопроса. Но тень дряхлого Мэтью Моула от эпохи казни его до нынешнего времени тяжело налегала на совесть каждого Пинчона. Мы уже сказали, что не беремся проследить событие за событием всю историю Пинчонов в непрерывной ее связи с домом о семи шпилях. Не беремся также изображать как бы в магических красках старость и дряхлость, нависшие над самим домом. Что касается жизни внутри этого почтенного здания, то в одной из комнат всегда висело большое мутное зеркало и, по баснословному преданию, удерживало в своей глубине все образы, какие только когда-либо отражались в нем. Образы самого полковника и множества его потомков. Некоторые из них были в старинной детской одежде, другие — в цвете женской красоты или в мужественной молодости, или в сединах пасмурной старости. Если бы тайна этого зеркала была в нашем распоряжении, то нам бы только стоило сесть напротив него и переносить его образы на свои страницы. Но предание, которому трудно найти какое-нибудь объяснение, гласит, что потомство Мэтью Моула имело тоже какую-то связь с таинствами зеркала и могло посредством какой-то месмерической процедуры наполнить всю его внутреннюю область покойными Пинчонами, не в том виде, в каком представлялись они людям, не в лучшие и счастливейшие часы их, но в кризисе жесточайшей житейской горести. Народное воображение долго было занято делом старого пуританина Пинчона и колдуна Моула. Долго вспоминали предсказания с эшафота, делая к нему разные прибавления. И если у кого-нибудь из Пинчонов случалось только першение в горле, то уже его сосед готов был шепнуть другому на ухо, полушутя полусерьезно: «Он мучится кровью Моулов». Внезапная смерть одного из Пинчонов лет 100 назад, с обстоятельствами, напоминавшими конец полковника, принята была за подтверждение справедливости общепринятого мнения об этом предмете. Сверх того, неприятным и зловещим казалось обстоятельство, что изображение полковника Пинчона в исполнении, как говорили, его духовного завещания, оставалось неприкосновенным на стене той комнаты, в которой он умер. Эти суровые, неумолимые черты, казалось, символизировали грустную судьбу дома. Впрочем, Пинчоны существовали и более полутора столетия, подвергаясь, по-видимому, меньшим бедствиям, нежели большая часть других современных им фамилий Новой Англии. Отличаясь свойственными только им особенностями, они, несмотря на это, запечатлены были общим характером небольшого общества, посреди которого жили. Родной их город известен был своими воздержанными, скромными, порядочными и приверженными к домашнему очагу обитателями, так же, как и ограниченностью их чувств. Но зато надо сознаться, что в нем встречались такие странные личности и необыкновенные приключения, какие едва ли случалось вам видеть и слышать где-нибудь. В войну с Англией пинчуны той эпохи, поддерживая сторону короля, должны были бежать с родины. Но потом явились опять в отечество, чтобы спасти от конфискации дом о семи шпилях. В течение последних 70 лет самое замечательное событие в семейной хронике пинчунов было в то же время и самым тяжким бедствием, какому только когда-либо подвергался их род. Именно. Насильственная смерть, по крайней мере, так они и думали, одного из членов семейства от руки другого. Некоторые обстоятельства этого ужасного события решительно заставляли считать убийцей племянника погибшего пинчуна. Молодой человек был допрошен и обвинен в преступлении. Но или показания не были вполне убедительны, так что в душе судей осталось тайное сомнение, или один из аргументов обвиненного, его знатность и обширные связи, имел больше веса, только смертный приговор его был переменен на постоянное заключение. Это печальное событие случилось лет за 30 до того момента, в который начинается действие нашей истории. В последнее время носились слухи, которым верили немногие и которые живо интересовали разве что одного или двух человек, что будто бы этот, столь давно погребенный заключенный, по той или другой причине был вызван на свет из своей могилы. Кстати сказать, здесь несколько слов о жертве этого, теперь почти забытого убийства. Это был старый холостяк, имевший большой капитал, независимо от дома и поместья, оставшихся от старинного имения пинчунов. Будучи эксцентрического и меланхолического характера, любя рыться в старых рукописях и слушать старинные предания, он, как уверяют, дошел до заключения, что Мэтью Моул, колдун, потерял жизнь и имущество совершенно несправедливо. Когда он в этом убедился, как утверждали знавшие его ближе других, он решительно принял намерение отдать дом о семи шпилях представителю потомства Мэтью Моула. И только тревога, возбужденная между его родней одной догадкой о такой мысли старика, помешала ему привести в исполнение это намерение. Он не успел в своем предприятии, но после его смерти осталось опасение, не существует ли где-нибудь его духовное завещание, составление которого старались предупредить при его жизни. По смерти старика его хоромы, вместе с большей частью других богатств, достались в наследство ближайшему законному родственнику. Это был племянник, кузен молодого человека, обвиненного в убийстве дяди. Новый наследник, до самого вступления своего во владение имением, слыл за большого по весу, но теперь исправился и сделался самым почтенным членом общества. Действительно, он обнаружил в себе многие свойства полковника пинчуна и достиг большого значения в свете, нежели кто-либо из его рода со времени старого пуританина. Занявшись во второй уже поре молодости изучением законов и чувствуя природную склонность к гражданской службе, он долго работал в каком-то второстепенном присутственном месте. И это, наконец, доставило ему на всю жизнь важный сан судьи. Потом полюбил он политику и два раза заседал в Конгрессе. Независимо от того, что он представлял таким образом довольно значительное звено в обеих отраслях законодательства Соединенных Штатов, судья Пинчон бесспорно был украшением своего рода. Он выстроил себе деревенский дом в нескольких милях от родного города и проводил в нем все время, оставшееся ему от служебных занятий, в гостеприимном общении и в добродетелях, свойственных христианину, доброму гражданину и джентльмену. Но из пинчунов оставались в живых немногие, которые могли воспользоваться плодами благоденствия судьи. В отношении естественного приращения поколение их сделало мало успехов. Скорее можно сказать, что оно вымерло, нежели приумножилось. Состоявшие налицо члены фамилии были, во-первых, сам судья и его единственный сын, путешествовавший по Европе. Во-вторых, 30-летний уже заключенный, о котором мы говорили выше, и сестра его, жившая чрезвычайно уединенной жизнью в доме о семи шпилях, который достался ей в пожизненное владение по завещанию старого холостяка. Ее считали совершенно нищей, и она, по-видимому, сама избрала себе такой жребий, хотя кузен ее, судья, не раз предлагал ей все удобства жизни или в старом доме, или в своем новом жилище. Наконец, последняя и самая юная представительница Пинчонов – молоденькая деревенская девушка лет 17, дочь другого кузена-судьи, женатого на молодой незнатной и бедной женщине и скончавшегося рано и при бедственных обстоятельствах. Вдова его недавно вышла в другой раз замуж. Что касается допотомства Мэтью Моула, то оно почиталось уже полностью вымершим. Впрочем, после общего заблуждения насчет колдовства Моула долго еще продолжали жить в городе, где предок их принял смерть. По всему видно, что это был народ спокойный, честный и благомыслящий, и что ни отдельные лица, ни общество не замечало в нем никакой злобы в себе за нанесенную ему обиду. Если же у домашнего очага Моулов и переходили от отца к сыну воспоминания о судьбе мнимого чародея и потере их наследства, то враждебное чувство, возбужденное этими воспоминаниями, не отражалось ни в каком их поступке и никогда не высказывалось открыто. Неудивительно было бы, если б они и совсем перестали вспоминать, что дом о семи шпилях покоился на почве, принадлежавшей их предку. Моулы таили свои неудовольствия в глубине души. Они постоянно должны были бороться с бедностью, постоянно принадлежали к классу простолюдинов, добывали себе скудное пропитание трудами рук своих, работали на пристанях или плавали по морям, нанявшись матросами. Жили то в одном, то в другом конце города в наемных лачугах и под конец жизни переселялись в богадельню, как в убежище для их старости. Наконец, после долгого блуждания вдоль и поперек житейского их ничтожества, они канули на дно и исчезли навеки, что, впрочем, рано или поздно предстоит каждому. В течение последних 30 лет ни в городских актах, ни на могильных камнях, ни в народных переписях, ни в воспоминаниях частного человека нигде не появлялось никакого следа потомков Мэтью Моула. Может быть, потомки его и существуют где-нибудь, но только в этом месте мелкое течение его рода, которое мы проследили до такой глубокой старины, перестало протекать наружным потоком. Пока не исчезли представители рода Моулов, они отличались от других людей, ни резко, ни чертою бросавшейся в глаза каждому, когда легче чувствовать, чем выразить их отличие. Оно состояло в наследственно осторожном характере. Приятели их, или, по крайней мере, желавшие быть их приятелями, убеждались, что Моулы обведены были чародейским кругом, за черту которого, при всей наружной их откровенности и дружелюбии, никто посторонний не мог проникнуть. Может быть, эта-то неопределимая особенность их характера, удалив их от людской помощи, постоянно и держала их в такой низкой доле. Она, без сомнения, поддерживала и подтверждала в отношении к ним эти чувства суеверного страха, с которыми горожане, даже и протрезвившись уже от фанатизма, продолжали смотреть на все, что напоминало им мнимого колдуна. Такое грустное оставил он им наследство. Мантия, или лучше сказать, изорванный плат Мэтью Моула, накрыло детей его. По мнению горожан, они наследовали таинственные его свойства, и ни один был убежден, что глава их одарен странной силой. Между другими отличиями, в особенности им был приписан дар мутить сон ближних. Нам остается написать еще пунктик или два о семишпильном доме в его ближайшем к нашему времени виде, и введение наше будет кончено. Улица, на которой возвышаются его почтенные пики, давно уже перестала слыть лучшую частью города, так что, хотя старое здание было окружено новыми домами, но все они были большую частью невелики, построены только из дерева и отмечены, так сказать, мозольным однообразием жизни простолюдинов. Что касается древнего здания, театра нашей драмы, то его дубовый сруб, его доски, гниль, осыпающаяся мало-помалу штукатурка и громадная труба посреди кровли составляют только самую ничтожную и малую часть его действительности. В его стенах люди столько изведали разнообразных опытов, в нем столько страдали, а иногда и радовались, что и самое дерево как будто пропиталось ощущениями сердца. Дом этот в наших глазах есть огромное сердце со своей самостоятельной жизнью, со своими приятными и мрачными воспоминаниями. Выступ второго этажа придавал дому такой задумчивый вид, что невозможно было пройти мимо него, не подумав, что он заключает в себе много тайн и философствует над какой-то повестью, полной необыкновенных приключений. Перед ним, на самом краю немощеного тротуара, растет пинчанов вяз, который в сравнении с деревьями, какие мы обыкновенно встречаем, может назваться решительно великаном. Он был посажен праправнуком первого пинчана, и хотя ему теперь лет 80, а может быть и 100, но он еще только что достиг сильной и крепкой возмужалости и бросает свою тень от края до края улицы. Он поднялся даже над семью шпилями и треплет по всей почерневшей кровле дома своими густыми листьями. Вяз этот придает красоту старому зданию и как бы делает его частью природы. Улица в последние 40 лет значительно расширена против прежнего, так что теперь передовой фронтон приходится как раз по черте ее. По обе его стороны идет полуразрушенная деревянная ограда, состоящая из прозрачной решетки, сквозь которую виден зеленый двор. А по углам, подле здания, растет в необыкновенном изобилии камыш, листья которого, без преувеличения сказать, длиной в 2 или 3 фута. Позади дома тянется сад, некогда, как видно, обширный, но теперь стесненный другими оградами или домами и разными постройками другой улицы. Было бы упущением, маловажным, конечно, однако же непростительным, если б мы позабыли упомянуть еще о зеленом мхе, который давно уже укоренился на выступах окон и на откосах кровли. Нельзя также не обратить внимание читателя на купы, не камыша, но цветочного кустарника, который рос высоко в воздухе недалеко от трубы, в углу между двух шпилей. Эти цветы прозваны были букетом Алисы. Какая-то Алиса Пинчон, по преданию, посеяла там для забавы семена. И когда набившаяся в щели гниющего гонта пыль образовала на кровле рот почвы, из семян мало-помалу вырос целый куст цветов. К тому времени Алиса давно уже лежала в могиле. Как бы, впрочем, не попали туда эти цветы, только грустно и вместе приятно наблюдать, как природа присвоила себе этот опустелый, разрушающийся, поражаемый беззащитно ветром и обрастающий пустынной зеленью старый дом пинченого семейства. И как с каждым возвращающимся летом она старается всячески скрасить его дряхлую старость и как бы тоскует о безуспешных своих усилиях. Есть еще одна весьма важная черта, которой нельзя оставить без внимания, но которая, этого мы сильно опасаемся, может повредить всему живописному и романтическому впечатлению, которое мы старались произвести на читателя этим почтенным зданием. В передовом шпиле, как мы называем узко заостренные кверху фронтоны, под нависшим челом второго этажа выходила прямо на улицу дверь лавки, разделенная горизонтально посередине, с окном в верхнем ее отрезе, какие часто можно видеть в домах старинной постройки. Эта дверь причиняла немало горя нынешней обитательнице величавого пинченого дома, равно как и некоторым из ее предшественников. Неприятно упоминать столь щекотливый момент, но так как читателю необходимо знать эту тайну, то пусть он имеет в виду, что лет 100 назад тогдашний представитель пинченов находился в плохих денежных обстоятельствах. Этот господин, величавший себя джентльменом, был едва ли не какой-нибудь самозванец, потому что вместо того, чтобы искать службы у короля или у его губернатора, либо хлопотать о своих землях, он не нашел лучшего пути к поправлению своих обстоятельств, как прорубить дверь лавки в стене своего наследственного жилища. У купцов действительно был обычай складывать товары и производить торговлю в собственных своих обиталищах. Но в торговых операциях этого представителя старых пинченов было что-то мелочное. Соседи толковали, что он собственными руками, как они ни были убраны манжетами, давал сдачи с шиллинга и переворачивал раза два полпенни, чтобы удостовериться, не фальшивый ли он. Нечего и доказывать, что в его жилах текла, по-видимому, кровь какого-то мелкого торгаша. После его смерти дверь лавочки немедленно была закрыта на крючки, задвинута засовами, прижата болтами, и до самого момента, в который начинается наша история, вероятно, ни разу не была отперта. Старая конторка, полки и другие поделки мелочной лавки остались в том самом виде, как были при нем. Иные даже утверждали, что покойный лавочник в белом парике, полинялом бархатном кафтане, в переднике, подвязанном вокруг перехвата, и в манжетах, бережно отвернутых назад, каждую ночь, видно было сквозь щели в створках лавочной двери, рылся в своем выдвижном ящике для денег или перелистывал исчерканные листы записной книги. Судя по выражению неописуемого горя на его лице, можно было подумать, что он осужден целую вечность сводить свои счеты, но никогда не свести их. Теперь мы можем приступить к началу нашей повести, началу самому смиренному, как это читатель тотчас увидит.